Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Пим Ван Читават. «Месяц светит по просьбе сердца моего». Перевод с английского Александры Гусевой. Читает Александр Кудринский. Посвящается отцу и дедушкам, подарившим мне эту историю, и матери и бабушкам, благодаря которым она обрела крылья. Генеалогическое древо семьи Ван. Мэри и Янь родили Кэрол. Ли Цан и Фан родили Джан Вэй. Кэрол и Генри родили Лили. Цзяи и Джан Вэй родили Джошуа и Дороти. Лили и Джошуа родили Томми и Еву. «Ты хочешь знать, как глубока любовь моя, как сильно я люблю тебя. Мои чувства неизменны, моя любовь навсегда. Месяц светит по просьбе сердца моего». Тереза Тенк. «Месяц светит по просьбе сердца моего».